Два крепких молодца в черной военной форме вежливо улыбнулись и пропустили за обнесенный пятиметровой бетонной стеной периметр базы школы спасателей. Выйдя из автомобиля, я осмотрелся. Натуральный военный городок. Плац, несколько трехэтажных казарм, около которых тусуются парни и девушки в одинаковой форме. Скорее всего, курсанты. Князь же меня повел в штабное здание, разительно отличающееся от остальных некой помпезностью, стеклянными дверями и караулом у входа. Глава 5. Внутри здания царит атмосфера любой силовой конторы. Снующие с озабоченным видом люди в форме, безликие стены, паркетный пол и расстеленные на нем дорожки, глушащие шум шагов. Нет распахнутых или стеклянных дверей, зато на каждый электронный замок. Поднявшись на второй этаж, мы с Ростоцким предъявили свои идентификаторы очередному вооруженному посту и наконец-то добрались до двери, на которой красовалась солидная медная табличка с надписью «Полковник Борис Валентинович Якутов, начальник императорской школы спасателей». Но меня поразила не она, а другая, более скромная, расположившаяся чуть ниже основной. Подумай, прежде чем войти, очень своеобразненько, вот и не поймешь, либо у этого Якутова такой юмор, либо реальное предостережение. Допускаю, что может быть и то, и другое. Около двери стол секретаря, вернее, адъютанта. Симпатичная девушка в приталенной военной форме и с красными погонами, на которых было по одной маленькой звездочке, при нашем появлении встала и вытянулась по стойке смирно. «Господин генерал», четко, по-военному отрапортовала она, «господин полковник просил, чтобы кандидат в абитуриенты прошел к нему один. Я же могу предложить вам чай, кофе и легкие закуски». Даже так, по сокращенному варианту разговор намечается, так точно, круто взял. Кажется, с легкой жалостью в глазах посмотрел на меня Ростоцкий. Ну, это право Бориса Валентиновича, тут я всего лишь гость. Идите, господин Горюнов, надеюсь, что собеседование пройдете успешно. Несмотря на то, что подобное мне не очень понравилось, решительно отворил дверь и шагнул в кабинет, осмотрелся. Ничего примечательного, кроме массивного, явно антикварного стола с зеленым сукном и бронзовой лампой посередине. За ним сидит крепкий, кряжистый, словно тяжеловес после завершения спортивной карьеры, абсолютно лысый мужик. Смотрит на меня так, будто на опарышей, копошащихся в дерьме деревенского сортира. Почему не постучался? Без всяких приветствий заявил он, сразу перейдя на «ты». Меня сюда пригласили, сдерживаясь, чтобы не нахамить полкану, вежливо отвечаю ему. Но если надо, то могу и постучаться. Надо. Тук-тук, произношу я. Шутник? Нет. Просто табличку на двери прочитал и подумал. Зачем делать лишние телодвижения, если я уже здесь? Чтобы произвести на меня хорошее впечатление. Мы с вами не знакомы, поэтому понятия не имею, какое впечатление для вас считается хорошим. Значит, буду вести себя, как привык. Ну, а коль не подойду, то это стоит выяснить сразу, не тратя времени на лишние поклоны. Борзый, засчитано, взгляд начальника лишь с немного потеплел. Садись за стол и заполняй тест. Даю ровно 3 минуты. С этими словами, не вставая со своего кресла, он протянул мне лист бумаги. Но как только я подошел, чтобы взять его, полковник неожиданно схватил меня за руку, дернул на себя, а потом приложил лицом о зеленое сукно своего стола. С размаху так приложил, сука. От удара и боли звездочки в глазах выстроились в настоящий млечный путь. Чувствую, что расшиб себе нос, и кровища из него течет ручьем по подбородку и щекам. Если ты, слюнтяй, хочешь стать спасателем, то готовься, что так с тобой будет всегда. Никчемный кусок дерьма. Крутым себя возомнил, не слышу ответа. Не возомнил, дяденька. Со стоном отвечаю я, придав своему голосу как можно больше жалостливых ноток. Отпустите. А если нет, то что? Учти, время твоего теста идет, его никто не отменял. Я сейчас описываюсь. Так и знал. Довольно произнес начальник и наконец-то соблаговолил убрать свою лапищу с моего затылка. Пошел вон. Как только я получил относительную свободу, то, недолго думая, схватил массивную бронзовую лампу со стола и шибанул полковника ею по голове, надеясь, что правильно рассчитал силу удара и не проломил лысый череп. Такого он не ожидал от явно струсившего паренька и вывалился из своего кресла без сознания. Подскакиваю и проверяю пульс. Нормально. Хороший удар, судя прошлому опыту, не может сильно повредить одаренным. Надеюсь, что этот Якутов им является. Быстро шмонаю ящики стола. Как и ожидал, в одном из них находится скотч. Он есть почти всегда и у канцелярских крыс. Сажаю полковника в кресло и приматываю к нему, глядя на время. Прошли 2 минуты с начала задания и осталась еще одна. Пробегаю глазами по тесту. Ничего особенного. Быстро начинаю расставлять галочки. Начальник на 20-й секунде открывает глаза, которые, как когда-то у генерала, начинают светиться красным. Не дури, спокойно произношу, продолжая отвечать на вопросы. Приложу снова. Ты что себе позволяешь, гаденыш? Все. Откинувшись назад, довольно докладываю ему. На 2 секунды раньше срока. И не надо так на меня зыркать, дядя. Просто ликвидировал препятствие для выполнения задания. Сам же сказал, что отсчет времени продолжается. Ураю. Это новое задание, остаться в живых любым способом. Учти, пока ты до конца освободишься от скотча, я успею тебя убить. Правда, как тогда пойму, какое следующее задание будет для прохождения собеседования? Ладно, спрошу у нового хозяина этого кабинета. Ты совсем придурок, это обязательное условие для вливания в ряды спасателей. Пошел в задницу, как скажете. Встав, вышел в приемную и подошел к адъютанту. Извините, я не знаю вашего имени, но, кажется, полковник послал меня к вам. С этими словами протягиваю свой тест. Девушка вначале смотрит на мое окровавленное лицо, а потом на измятый листок бумаги. После этого нажимает кнопку связи с начальством. Господин полковник, что мне делать с тестом? Тишина в ответ. Господин полковник, не, он сейчас не ответит, поясняю я. Занят сильно. Чем? Крепко держится за свое рабочее место. Карьерист, наверное. Поняв, что дело неладное, девушка подошла к двери и постучалась. Потом немного подумала и осторожно зашла в нее. Буквально через 10 секунд по всему зданию раздался вой тревоги. Аво, расслабленно прокомментировал мой вид и звуки сирены князь Ростоцкий, спокойно попивающий кофеек. Вы чего, Данила, там учудили? Зайдите и посмотрите. К сожалению, не имею права заходить в кабинет без приглашения. Тут не моя зона ответственности. Понятно. Мы с вашим полковником не сошлись во взглядах, как нужно решать задачки. Я решил по-своему. Дальше объяснить не успел, так как в приемную ворвались бравые парни с автоматами. Памятуя о том, что Ростоцкий целый генерал, просто взяли его на прицел, а меня положили мордой в пол. Сопротивляться не стал. Во-первых, бойцов очень много, а во-вторых, они очень нервные. Отставить. Приказал вышедший из своего кабинета слегка помятый полковник с заклеенной скотчем ссадиной на лысине. Меня тут же отпустили, но целиться не перестали. Ты кого мне привел? Обратился он к Ростоцкому. Судя по твоему внешнему виду, Боря, будущую гордость имперской службы спасения. Кажется, ты теряешь хватку, раз сопляк ускоренное собеседование с первого раза прошел. Его и со второго раза никто не проходил, а на третий здоровья никому не хватало. Но он же совсем не знает границ. Хрен с разбитой головой, а вот антикварную лампу жалко. Зато я знаю, что подарить тебе на день рождения, усмехнулся Ростоцкий. Такую лампу ты вряд ли найдешь, очень редкая. Я имел в виду каску. Очень смешно. После этого полковник подошел ко мне и, набрав в грудь побольше воздуха, проорал в лицо. Чего ждешь? Претендент здесь не бесплатный цирк. Зато клоуны вводятся. С улыбкой отвечаю ему, понимая, что мне уже больше нечего терять, и один сейчас передо мной. Быстро в хощесть, получать форму. То есть, уточнил я, вы зачисляете меня в вашу школу, в нормативы теста уложился же, и не в курсанты зачисляю, а в претенденты. Новый статус уже пришел на браслет, так что забудь про спокойную жизнь. Понял. Вытягиваюсь по стойке смирно, поняв, что перешел из разряда гражданских почти в военные. Господин полковник, будет ли мне выделено сопровождение? Я не знаю архитектуру базы. Архитектор, млин, еще бабочек ловить начни. Нет, на легкую жизнь не надейся. Привыкай сразу жить и служить в незнакомой, враждебной обстановке. Так что проваливай получать форму, а потом определяйся в 13-м кубрике 8-й казармы. Там твоя группа. Через 40 минут построение. И, не дай бог, на него не явишься. Карцер обеспечен. Еще вопросы? Никак нет. Я тут же кинулся бегом по коридорам искать этот злосчастный интендантский домик. Выбежав на улицу, увидел идущую по своим делам девушку. Явно курсантку, судя по буквам на погонах камуфляжа. Извините, подошел я к ней. А где можно получить форму? Претендент, окинула она меня презрительным взглядом. Да, Тогда пошел нахер, я тебе не путеводитель, а... Попытался я что-либо сказать еще, но понял, что разговаривать придется со спиной быстро удаляющейся хамки. Пожал плечами и стал выискивать нового человека, чтобы получить от него информацию. Как назло, ни одного праздношатающегося больше не вижу. Закон подлости работает исправно. Когда не надо, то вечно люди под ногами путаются. А как только необходимо общение, то ночью на кладбище живых легче найти. Немного подумав, направился к охране у ворот. «Бойцы», как можно более дружелюбно спросил я их, «где интенданты обитают?» «Я тут новенький». «Не положено», моментально отбрил меня мужик с одной полоской на погонах. «Чего не положено? Проваливай». Посмотрев на часы идентификатора, понял, что бездарно потратил 10 минут отведенного мне времени. И что делать? Увидел еще одного курсанта. Подбежал и задал стандартный вопрос про форму. В ответ парень лишь хмыкнул. «Хорошо, что хоть не послал, а то нервы уже на пределе. Мог бы и втащить ему. 14 минут просрано. А, была не была. В конце концов, никто не ограничивал меня в способах решения очередной задачи. Вломился в первое попавшееся здание. Кажется, здесь учебные классы. Заглянул в ближайшую дверь. Так и есть. За партами сидят штук 20 курсантов и что-то пишут под грохот музыки из динамиков и визгливый голос певицы, несущий какую-то ахинею из слов. Преподаватель бубнит у доски, рисуя на ней непонятный мне график. Приказ полковника Якутова. Зайдя строевым шагом, проорал я, стараясь перекричать какофонию звуков. Необходимо срочно получить форму и доставить ее в 8-ю казарму. Мне нужна пара крепких парней. А ты кто такой? Спросил меня препод. Не обращайте внимания. Мне сказали, а я передаю. А, из мяса и из костей. Да мне плевать. Ладно, раз Якут приказал, то значит надо. Эй, вы двое на последней парте. Мне все равно ваши рожи не нравятся, так что вон выполнять задание командования. Пара плечистых архаровцев подскочили теннисными мячиками и вылетели из класса, чуть не затоптав меня. Быстро поплелся за ними и попытался завязать разговор. У вас всегда так жестко, не твое дело. Еще раз пасть откроешь и считай себя калекой. Парни, давайте без выпендрежа. Я же скоро стану одним из вас. Курсанты резко остановились и завели разговор между собой. Открыл рот, открыл. Имеем право. После этого, как по команде, напали на меня. Четко действуют, падлы. Но и я помню, как вести бой с превосходящим по силам противником. Сблизившись с одним из них, обхватил его и подставил под кулак напарника. Пока мой щит приходил в себя после легкого нокаута, сцепился с другим. Отменный боец, не картинно машет руками и ногами, а четко старается попасть по болевым точкам, умело прикрывая свои. Но разница в классе с майором спецназа чувствуется. Не дорос пока паренек до моего уровня. Вскоре и он лежит на асфальте, не могущий пошевелиться после отлично проведенного мной болевого приема. Вижу, что первый в себя приходит. Отлично порезвились. Ехидно сообщаю им. Только есть один маленький нюансик. У нас осталось всего 15 минут получить необходимое и принести в 8-ю казарму. Не уложитесь, полковник влепит двое суток карцера. А раньше сказать не мог, шепчет полузадушенный мной боец. Сейчас говорю, придурок, отпускай давай и бегом в хощесть. И учти, что теперь ты в нашем черном списке. Через 3 минуты мы оказались в нормальной армейской коптерке. Пожилой мужчина внимательно посмотрел на нас, но не проронил ни слова. Приказ полковника Якутова получить обмундирование. По старой схеме, обезличенно произнес я. Браслет протяни, словно нехотя, с легким зевком сказал коптерщик. Я быстро выполнил его распоряжение, и уже через 2 минуты передо мной лежала стопка белья, ремень и пара армейских ботинок. Берем и выдвигаемся в 8-ю казарму. Почти приказал я курсантам. Могу, конечно, и сам, но обязательно доложу, кто был носильщиком. Влетит и от преподавателя за бездарный прогул, и от начальника. Где такого козла только взяли? Крыса, проворчал одни из них, но послушно взял вещи и отдал часть их своему дружку. За 3 минуты до построения мы оказались в 8-й казарме. Дневальной стоит какая-то девушка. Форма старая, застиранная и без погон. Взгляд затравленный. Чего зеваешь? Подскочил я к ней. Быстро расположение 13-й группы озвучила. По коридору второй поворот, дверь с цифрой 13, не цифрой, а с числом, бестолочь, но в остальном молодец, рада стараться, господин, а, вы кто, до сих пор не поняла, нет, извините, просто прохожий, красавица, После этого повернулся к охреневшим от сценки курсантам. «Ладно, дальше я сам. Спасибо за службу. Ты не прохожий, ты смертник, отдавая мне одежду», — сказал один из них. «Тебя свои же на ремни порвут». Ничего не отвечая, рванул по коридору. «Скоро построение, а мне еще переодеться надо». Влетев в кубрик, увидел группу молодежи. Парни и девушки сидели около своих коек и все как один бездумно таращились в пол. «Привет, братва, я пополнение, и чему радуешься?» — обреченно произнес высокий, очень худой, но жилистый парень. «А чего горевать? Понятно, первый день, дай бог, не последний». «Радостный дурак», — оторвалась от созерцания пола девушка, подстриженная налысо. «Я тоже такой была, пару дней назад. Ты чего еще в гражданском? Быстро переодевайся, скоро построение. Повеситься, что ли? Хуже не будет». Генерал Ростоцкий сидел у полковника Якутова в кабинете и с удовольствием попивал коньяк из большого бокала. Оба офицера смотрели на экран, наблюдая, как молодой парень мечется по территории школы в надежде найти искомый объект. «Борь», — обратился князь к своему собутыльнику, — «а хочешь пари, что Данила справится?» «На что спорим? На новый парик для тебя. Задолбался старыми шутками. Давай на 1000 рублей, что твой протеже завалит свой первое задание. Причем ставлю на то, что справится». «Так нечестно», — заявил генерал. «Горюнов, это моя тема, зато территория моя. Имею право, как пострадавшая сторона. Должна же быть у меня фора». Уже считал с его браслета данные при собеседовании. Ага, был совершенно спокоен, пульс и тот не подскочил. Ссыкуна из себя строил, но таким не является. Хитрый гад, так сыграл, что я даже поверил. Ладно, ради спора готов принять проигрышную сторону. Учти, только из-за того, что мне тоже нравилась твоя антикварная лампа, чувствую себя виноватым за нее, Борис. Реально, если увижу что-либо... Подожди, смотри, — прервал его Якутов. Он в учебные классы заперся. Что-то будет, Галюнчик. Выведи из 5-го сектора звук и изображение. Хорошо, папочка, — раздался ехидный голос адъютанта. Я тебе не папочка сейчас, а я тебе не Галюнчик, а младший лейтенант. Ген, — грустно посмотрел полковник на собеседника. Ты со своими чадами как справляешься? Жену науськиваю, она становится плохой, а папа хороший. Зинку, ну ты садист, хотя завидую тебе. Жаль, что отбить в юности не получилось. Это потому, что я красавчик. Это потому, что у нее вкус плохой. Так бы меня выбрала. Смотри, началось. Ох, он сейчас от Кузьмича огребет. Молодой парень появился в классе и быстро выманил из него двоих курсантов. Сука, — стукнул кулаком по столу полковник. Прикрылся моим приказом. Прикрылся, но в рамках правил, — возразил генерал. Он сказал, что от тебя есть задание получить форму на складе, но не говорил, что это должны сделать курсанты. Кузьмич сам опростоволосился, не уточнив вводные. Писец Кузьмичу, я его премии лишу, но согласен, что пока все по правилам. Драку между Горюновым и курсантами оба офицера просмотрели с удовольствием. Каждый болел за своих, но больше не как зрители, а разбирающиеся в теме тренеры. Надо с третьекурсниками рукопашку подтянуть, — изрек начальник ИШС после ее финала. Без дара словно манекены для битья. Не наговаривай на своих подопечных. Отличная армейская школа. У нас не армейская, а спасателей. Согласен, но мой Данила хорош. Следующий эпизод в коптерке. А вот тут Горюнов лоханулся, — с легким сожалением в голосе констатировал Якутов. Это потому, что мне пришлось против него поставить. А удача на моей стороне. Гриша, не начинай, а то Зину уведу, чтобы доказать обратное. Расслабься и утешься моими проигранными 1000 рублями. Рано, он еще не в казарме. Лейтенант Якутова, выведите изображение с 8-го домика. Слушаюсь, господин полковник. Может, двери в нем заблокировать? Зачем? Личная месть. Я тут запись глянула. Когда вы его послали в задницу, то он явился ко мне. Обидно. Потом что-нибудь от себя придумаешь. Сейчас лишние вводные не нужны. Нарушают правила пари. Принято. Вводные не нужны, но я запомнила. Ну что, вот и 13-й кубрик, произнес генерал Ростоцкий, посмотрев на секундомер. Уложился, так что 1000 пересылаю. Получил. С тобой, Гриша, всегда приятно иметь дело, а паренек неплох. Если не свернет себе шею сам, то может и нас с тобой по карьерной лестнице обойти. Только чую, хлебнем мы с ним горюшко. Так и рождаются нормальные спасатели. Или я не прав? Прав. Даже спорить не буду, но предлагаю еще одно пари. Какое? Огребет Горюнов не меньше 10 суток карцера, будучи еще претендентом в курсанты. Вряд ли, огребет, через селектор сообщила лейтенант Галина Якутова. Ставлю 1000 на это. Уж позабочусь, чтобы новому мясу жизнь медом не казалась. Дочь, что, папочка, вот прямо вся в меня. Глава 6. Как только я напялил форму, то сразу понял, что влип. Если по ширине она мне соответствовала, то по росту была сантиметров на 10 короче, чем того требовалось. Стою в таком нелепом виде, осматриваю остальных собратьев по несчастью. На всех все сидит нормально. Один напоминаю не будущего бойца, а клоуна. Еще легко отделался, оценив такого красивого меня, произнесла лысая девочка. Зато с волосами. Мне в первый же день их сбрили, когда с головы кепка упала, а я их всю жизнь отращивала. Гордилась. Ничего, волосы отрастут, попытался успокоить ее. За то времени такая прическа много экономит. Ответить она ничего не успела, прозвучала сирена. Все претенденты тут же повскакивали и побежали на выход. Я вместе с ними. На плацу не стал сразу становиться в строй, а посмотрел, по какому принципу он создается. По росту. Ничего необычного. Причем разделения на парней и девушек нет. Всего нас 30 человек. Девчонок примерно четверть. Метрах в 20 справа и слева еще выстроилась пара подобных групп. Значит, около сотни претендентов в этом наборе. Быстро отметив эти факты, я сориентировался и встал в шеренгу третьим по росту на правый фланг. Смирно. Раздается голос из динамиков. Мы выполняем команду. Стоим минут 15, но ничего не происходит. Ни сержантов, ни офицеров не видно, словно мы тут по собственной воле и нам нравится мерзнуть на плацу. Некоторые не выдерживают и начинают подпрыгивать на месте, хлопая себя руками по бокам в надежде немного согреться. Через полчаса ожидания танцуют почти все. Сука, притоптывая, дрожащим голосом произносит длинножилистый, которого сразу заприметил в кубрике. Вчера ха хоть отжимались. ТТ тоже не сладко ПП пришлось, но хаот не так задубили. ЗЗ обоболею и ПП отдохну. Я же с юга. Стою, молчу. Тоже практически заиндивел в короткой одежонке и в бушлате, всего с одной оставшейся на месте пуговицей. Только чую, что неспроста все это. Была команда смирно, и ее никто не отменял. Явно какая-то подстава намечается. Тут, смотрю, они в порядке вещей. Так и есть. Невесть откуда появившийся инструктор замер перед нами и секунд 30 подождал, пока все обратят на него внимание. Потом он прошелся вдоль строя. Ты. Ткнул он дубинкой в грудь нескольким претендентам, не пропустив и меня. Три шага вперед. Как только мы исполнили его приказ, он обратился к остальным. Кто разрешил вам нарушить команду смирно? Не переносите легкий холодок, какие-то жалкие минус 7 градусов. В местах, где бывают спасатели, и под 40 морозы приходится переносить с потной спиной и в раздолбанной броне без подогрева. Значит, будем тренироваться. Скинуть всю одежду до пояса. Не вижу, что происходит за моей спиной, но, видимо, команду исполнили все. Почти все. А ты чего застыла? Я сказал, всю одежду. Лифчик тоже к ней относится. Извините, но я девушка и... Представься, рявкнул он. Валентина Кравцова. Я вообще-то дворянка и вы не смеете. Смею, раз ты здесь. Про дворянство и прочую хрень забудь. Претенденты и курсанты являются лишь учениками. Бесправными учениками, покуда не докажут на выпускных экзаменах после 5-го курса, что готовы снова стать людьми. К тебе это тоже относится. За пререкание со старшим по званию приказываю раздеться полностью. Не буду. Возмущенно произнесла невидимая девушка. Я сюда пришла добровольно и не позволю так надо мной издеваться. Либо раздеваешься, либо собирай свои манатки и так же добровольно, как сюда приперлась, проваливай. С удовольствием. Пошли вы к черту, садисты. Ну что, обратился инструктор к остальным. Вот и очередные потери в вашей изнеженной группе. Поверьте, что не последние. Уж я постараюсь сделать все, чтобы каждый из вас 1000 раз пожалел о своем решении стать спасателем. Ну а пока, по доброте душевной, разрешаю немного согреться. Упор лежа принять. Раз-два. Инструктор стал вести счет. Ничего себе. Почти 200 отжиманий. Судя по пыхтению за спиной, основная масса справляется. Нехило претенденты подготовлены к серьезным физическим нагрузкам. Не каждый спортсмен так может. Закончили. Наконец-то проговорил он. Всем одеться, кроме тех, кто не выполнил этот легонький нормативчик. Плохо старались, значит, не так уж сильно и замерзли. Хилики, 10 шагов вперед. Перед нами оказалось 13 бедолаг с посиневшей кожей и затравленным взглядом. Лысая девушка тоже среди них. Наверное, в иной обстановке и с волосами на голове она должна быть красавицей. А грудь какая? Небольшая, но такой привлекательной формы, с торчащими от мороза сосочками, что не отвести взгляда. Разбились пополам. Дал новый приказ инструктор. Так как у вас нечетное число, то ты, показал он пальцем на меня, станешь в пару к этой, а то смотрю, уже слюни пускаешь на ее сиськи. Я возражать не стал и быстро выполнил приказ, скинув сковывающие движения бушлат маломерок. Отлично, претенденты, объявляю первый раунд боя. Полный контакт, противника не жалеть. Проигравшие сегодня получат адскую ночь в карцере. Заодно и познакомитесь с нашей замечательной гостиницей. Проникнитесь местом, в котором вам не раз доведется побывать. По лицу лысой пробежала тень страха. Видимо, я один ничего не знаю про карцер, так как спокойно и наплевательски отношусь к угрозе. А вот девушка очень боится, поэтому после свистка инструктора моментально попыталась залепить мне в голову ногой в тяжелом армейском ботинке. Чуть было не пропустил удар от неожиданности. Сам отвечать не стал, больше сосредоточившись на обороне. Девочка хоть и прекрасно подготовлена в плане единоборств, но дерется по-спортивному, словно на ринге. Бить ее у меня рука и уж тем более нога не поднимается. Я просто ухожу с линии ударов, иногда блокируя их и роняя лысую на подмороженный плац, но не добиваю, давая возможность подняться. Скоро сама устанет и признает поражение. Прекратить, орет инструктор и подходит к нашей паре. Осмотревшись, вижу, что остальные закончили свои поединки. Кто-то с разбитым лицом, тяжело дыша, стоит на ногах, а кто-то стонет, валяясь на земле. Двое без сознания. Это что за танцы вы тут устроили? Продолжает разоряться он. Был приказ полного контакта. Я старалась, попыталась оправдаться лысая. Значит, плохо старалась, если твой противник до сих пор на ногах. А вот ты, злобно зыркнул инструктор на меня, совсем не старался. Жалостливо и больно, пацифист, мать твою, никак нет. Вытянувшись в струну, отвечаю я. Изматывание противника, тоже тактика. Еще и умный, тут поумнее тебя собственное дерьмо со слезами на глазах жрали. Вы двое получаете новую вводную. Бой длится 30 секунд, только атака без защиты. Если почувствую, что кто-то из вас филонит, то вся группа остается на сутки без еды, зато получает дополнительные физические нагрузки. А вот это уже попадалово. Сразу настраивает всех против нас с лысой. Вернее против меня, так как моя противница честно отрабатывала свой раунд. Придется принимать правила игры. После возобновления поединка не стал миндальничать. Девушка уже достаточно устала после отжимания и первого раунда, поэтому почти повелась на обманный удар в голову, пропустив подсечку и добивание. Извини, дорогая, но легкий нокаут тебе гарантирован. Ну вот, совсем другое дело. Довольно потер руки инструктор. Главное в учении, это мотивация. Объявляю второй раунд. Победители, встать в строй. Ну а неудачники, готовьтесь биться заново. Условия еще проще. Каждый сам за себя. Единственный, кто останется на ногах, может считать себя реабилитированным, а остальные проводят веселую ночку в карцере. Я хотел было со всеми встать в строй, но инструктор схватил меня за плечо и развернул к себе. Не торопись. За то, что сопли жевал, тоже участвуешь в групповом побоище. Есть, ответил я, абсолютно не впечатлившись его злобным видом. Появившиеся настоящие курсанты с медицинскими сумками на плечах быстро привели неудачливое воинство в божеский вид. Через 15 минут началась массовая драка. В гущу ее лезть не стал, стоя на самом краю Месилова и иногда отвечая на удары особо ретивых бойцов. Заодно немного рассмотрел стиль рукопашного боя этого мира. Ничего особенного. Очень похоже на то, что когда-то изучал сам в спортивных секциях. До боевой подготовки молодежи очень далеко. Слишком картинно, размашисто. Словно для рефери, считающего очки, а не для ликвидации противника бьют. Но лупит жестоко. Когда осталось всего трое бойцов на ногах, сам кинулся в драку, чтобы опять не посчитали за сачка. Первого приложил сзади по темечку, второму подсек ногу и уже своей пробил упавшему парню в живот, напрочь сбивая дыхание. С третьим пришлось немного повозиться. Только пацан уже вымотался сильно и банальную двоечку в голову пропустил секунде на десятой нашего противостояния. «Отлично», – возвестил инструктор. «И заключительный раунд, так сказать, бонусный. Если чемпион среди мяса выстоит против меня минуту, то получает возможность отмазать от карцера одного из проигравших бойцов. Но поединок со мной на добровольных началах. Откажешься?» – хитро посмотрел он на меня. «Ничего за это тебе не будет», – струсил. «Инстинкт самосохранения, с кем не бывает, я-то ласкать не буду совсем, а если я выиграю поединок, всех помилуешь?» Как бы невзначай постарался я взять его на слабо. «А во, да ты, танцор, еще и самонадеянный до самой сраки, давай, но тогда, если проиграешь в течение первой минуты, то отправишься с остальными в карцер, ни хрен из себя крутого строить, согласен». Тогда от меня тебе подарочек за смелость. Ничья приравнивается к твоему выигрышу. Цени доброту прапорщика Станова. Мне подачки не нужны. Ничья, отпускаешь половину проигравших. Но 7-2 не делится, так что получит вольную четверо. Ты, сучонок, решил мне условия ставить? Зря. Это болезненное и очень опасное для жизни занятие. Не пожалей потом. А чего это я тебя жалеть должен? Ничего не говоря. Прапор Станов скинул с себя бушлаты верх камуфляжа. Впечатляет. С виду не похож на качка, но мышцы под кожей перекатываются, словно ртуть. Опасный противник, совмещающий в себе силу и скорость. Я тоже снял верх. Инструктор одобрительно хмыкнул, разглядев меня по пояс голым. Видимо, прошлый хозяин моего тела был не просто, а хорошо тренированным придурком. Команды на начало поединка не прозвучало. Прапорщик молча кинулся на меня, сразу атакуя в корпус и голову. Скорость у него впечатляющая. Чисто на рефлексах успел уйти в сторону и нанес ботинком удар под коленную чашечку. Промахнулся и тут же почувствовал сильную боль в области печени. Но плакать времени нет. Сокращаю дистанцию, чтобы взять инструктора в захват. Ударник он отличный, поэтому попытаюсь понять, насколько хороший борец. Заодно и отдышусь немного в клинче. Ни хрена не отдышался, получив в подбородок лбом. Но зато успел после этого высвободить одну руку и зажать ею шею противника, одновременно впечатывая колено в пах. Сейчас не до сантиментов, это реальная битва, в которой все способы для победы хороши. Ойкнув, прапор резко отстранился от меня, надеясь, что я последую за ним на добивание. Тут он меня и подловит. Хрен тебе. Оставшись на месте, вдогонку умудрился кулаком разбить ему губы и после этого сам сделал несколько шагов назад. Оценив возможности друг друга, мы стали акулами осторожно кружить по плацу, выискивая подходящий момент для атаки. Не знаю, что решил Станов, а я вот уверен, что он в своей подготовке ничем меня не хуже. Может даже и лучше, так как быстрее. Значит, буду действовать исключительно на опыте, хитростью. Делаю вид, что нога поехала на скользком асфальте. Буквально маленький моментик неустойчивости, но инструктор не преминул воспользоваться им и в прыжке пробил ногой мне в голову между расставленных в стороны рук. Ждать встречи с подошвой инструкторского ботинка не стал, тупо завалился на спину, пропуская летящее тело над собой. Не вставая, развернулся на жопе и подсек опорную ногу Станова в момент приземления. Он упал головой в мою сторону, и я тут же пнул ее в макушку. Несмотря на то, что мой противник вскочил и принял боевую стойку, вижу, что поплыл. В его глазах презрение к самонадеянному мясу сменилось легкой растерянностью и уважением. Но мне на них наплевать. Нужно добивать, пока прапор окончательно не пришел в себя. Делаю стандартную связку руки-ноги, допустив серьезную ошибку, рассчитывая лишь на собственную скорость и не особо заботясь об обороне. Я сам не понял, как оказался в стальном захвате, лежа на плацу. Лишь чудом, чуть не сломав себе уши, смог вырваться и уже сам лбом ударил в лицо соперника. В ответ получил не менее твердый лоб и нокдаун. Радует, что и инструктор не в лучшем положении. В таком состоянии уже не до техники боя. Два зверя катаются по земле, пытаясь дотянуться до горла друг друга. Уже ничего не вижу из-за залитых кровью глаз, вернее правого глаза. Левый заплыл чуть раньше. Нащупав горло врага, сжимаю на нем пальцы в надежде вырвать кадык, отставить. Слышу над головой знакомый голос полковника Якутова. «Смирно, мы с прапорщиком замираем». Потом, осознав, что прозвучала команда старшего по званию, выходим из боевого сумасшествия и поднимаемся на ноги. Сил нет, все тело, одна сплошная гематома. Если бы не поддерживали друг друга, то оба рухнули. Кулаком освобождаю от крови целый глаз. И действительно, вижу перед нами начальника школы. Это что за показательные выступления, прапорщик Станов, рычит он. Провожу обкатку претендентов, еле ворочая языком, отвечает он. Не вижу никакой обкатки. Ты должен с этими щенками проводить время, а не устраивать дуэли со своими дружками у них на глазах. Никакой дуэли, господин полковник. Вы как раз явились под конец упражнения «Скотобойня». Финальный раунд с победителем. Так что, тебя так, замер Якутов и обратился ко мне. Постой-ка, ты же Данила Горюнов? Так точно, прошепелявил я, ёпс, и не признал с такой разбитой рожей. Лихо начал первый день. Что дальше? Подожжешь казармы, склад боеприпасов на воздух поднимешь, если будет приказ? Не будет. Во всяком случае, не на территории ИШС. Встать в строй. Как я не упал, пройдя жалкие 20 шагов, сам не понимаю. Вот же сука начальник. Остальным оказали помощь санитары, каким-то чудодейственным способом поставив их на ноги во время нашего с инструктором поединка, а на меня – ноль внимания. Видимо, мстит за разбитую башку в своем кабинете. Итак, претенденты, начал полковник свою речь. Теперь все в сборе и можно сказать вам пару напутственных слов. Бегите отсюда нахер. Если хоть немного с головой дружите, то бегите. То, что происходило с вами в стенах нашей благословенной школы спасателей раньше, это цветочки. Просто не обращали на вас особого внимания. Некоторые сойдут с ума во время обучения, все получат неоднократно серьезные травмы. Кому не повезет пройти экзамен, тот уже на первом курсе начнет считать отраем. И это только на первом курсе. Я не сомневаюсь в вашем характере и подготовке. Поверьте, они пригодятся в иных подразделениях армии. Вы станете достойными офицерами и сохраните в неприкосновенности собственную психику. Прошу чисто по-человечески, откажитесь от службы спасателем. Это не малодушие, а разумный выбор разумного существа. Тем, кто пришел сюда из тюремной клетки, тоже рекомендую вернуться в нее. Да, там ограничивают свободу, но кормят, поят, одевают. Права имеете, в конце концов. Побить, конечно, могут, но как у нас избивать каждый день не станут. Посмотрите на претендента Горюнова. Такими, как он, вы будете все и не раз. Стоит ли обучение в императорской школе спасателей того, чтобы потом, получив погоны, дико рисковать жизнью 5 лет по контракту, и не факт, что он не закончится раньше, благодаря тварям, приготовившим из вас рагу или высосавшим кровь до последней капли? На этом умолкаю. Даю 10 минут, чтобы вы обдумали мои слова и отказались от дальнейших мучений. Не стесняйтесь. Выходите из строя и спокойно возвращайтесь в свои кубрики за вещами. Там вас ждут мои подчиненные для сопровождения из школы. Уже к вечеру вы отдохнете нормально, навсегда забыв про наш ужас и снова превратившись в людей. Кто же останется? Ну, сами напросились. Пощады не будет. До самого экзамена не сможете сбежать и превратитесь в мою собственность, которую я совсем не жалею. Время пошло. Полковник замолчал и демонстративно уставился на часы. Вначале не было никакого движения, но потом один за другим парни и девушки стали покидать плац, опустив головы и не глядя на товарищей. По моим оценкам, отсеялось примерно четверть до того момента, пока полковник не дал отмашку, что время закончилось. «Чего встали, ублюдки?» – прорычал он. «Шансов больше нет. Кросс 40 километров. Кто отстанет, того инструкторы поднимут шокерами. Кто не поднимется, сутки в карцере и дополнительная физическая подготовка по ночам в течение недели. Инструкторы, приступить к своим обязанностям. Прапорщик Станов, вас это не касается. Отведите претендента Горюнова в медчасти, проследите, чтобы его лечили без обезболивания, чтобы знал, как ежедневный кросс прогуливать. Глава 7. Слышь, больной ублюдок, обратился ко мне инструктор, когда мы остались одни на плацу. Идти сможешь, сам ублюдок? Наверное, да. Если не очень далеко. Претендент, я старший по званию, поэтому ты теперь обязан обращаться ко мне либо господин прапорщик, либо господин инструктор. И исключительно на вы. А то что, опять на спарринг вызовешь? Уделал один раз, уделаю и второй. Не факт, если бы я тоже не бился, а убивал. Ты совсем берега потерял в поединке. Не люблю проигрывать. Учти, учтите на будущее, господин прапорщик. Я и говорю, что больной. Ладно, был приказ отвести тебя к врачам, заодно и сам немного приведу себя в порядок. Слава богу, медчасть оказалась неподалеку. Войдя в ее двери, столкнулся нос к носу с высокой женщиной, в которой сразу же узнал Сирину.